Глава 15. 8 демонологов в серебристых плащах создавали противодемонический барьер высшей категории. Еще 8 стояли за их спинами в качестве запасных. А в центре этого кольца извивался, коверкая саму реальность, Сед, дух пространств Востока. Хорошо известно, что существует 3 основных способа избавиться от демона – изгнать, запечатать, убить. Только вот далеко не всегда возможно применить любой из них. Изгнание – это самое простое. Даже очень сильного демона можно изгнать с относительной легкостью, если умеешь, конечно. Но это и самый малопродуктивный способ. Любое изгнание временно. Рано или поздно демон сумеет вернуться. Если же он и так находится в своем родном мире, изгонять его вообще некуда. Поэтому Креол почти не обучал этому своих демонологов. Так, пробежался по верхам. Убийство, напротив, надежнее всего. Даже в случае с демоном, это зачастую окончательное решение. Но и осуществить его на порядок сложнее. Обычные средства и против мелких-то демонов годятся далеко не всегда, что уж говорить о крупных. А в том, что касается неубиваемости, духи пространств способны и архидемонам дать фору, ибо эти существа являются живыми столпами Лэнга. Так что против них годится только третий вариант – запечатывание. Не убить, не изгонять, но посадить в клеть. Обезвредить – тоже очень и очень непросто, но все-таки возможно. И именно этим сейчас и занимались молодые демонологи. Днями ранее этим ученикам Креола уже удалось запечатать духа пространств Севера, Устура. Однако из 20 демонологов, сражавшихся с ним, в живых остались лишь 11. 9 погибли в процессе. Сед пока что убил только 4, но ритуал еще далек от завершения. Процесс направляла Дейлориана Агония. Она готовилась осуществить финальный аккорд, так называемое приложение пальца. Этим заклинанием создается специальная печать, удерживающая духа пространств в безмерном состоянии. Кроме нее приложение пальца могли использовать только 3 – Борхес-зверинец, Шамара-плеть и Рогалам-богатырь. Рогалам сейчас тоже был здесь, дублировал Дейлориану. Еще он защищал остальных от других демонов, но этого почти не требовалось. Демоны очень старательно избегали духов пространств, этих кошмарных ластиков реальности. Обычно им нет дела до дрязг, имеющих форму, но сегодня… Сегодня никто в Лэнге не остался сидеть дома. Устур, Сед, Ламас и Наттиг даже и не злы. Они не испытывают никакой ненависти к окружающим. Не стремятся ничего уничтожать. Да и не уничтожают, строго говоря. Просто такова их природа. Они духи пространств. Бывшие темные игиги. Субэлементали, способные принять любой облик, но не принимающие никакого. В некотором смысле они могущественнее архидемонов. Однако Седу это сейчас не помогало. Он все больше утрачивал размерность. Изначально 4-мерный, он стал сначала 3-мерным, потом 2-мерным, а теперь у него осталось всего 1,5 измерения. Со стороны он напоминал ломаную линию, изгибающуюся во всех направлениях сразу. Но это была лишь иллюзия, представимость его в классическом пространстве. «Припечатать», – коротко произнесла Дейлориана, выставляя вперед большой палец. Теперь Сет свернулся в точку. Не исчез. Не перестал существовать, но сократился до минимально возможных объемов. И развернуться самостоятельно уже не мог. Со временем печати ослабнут, и он освободится. Но произойдет это через многие десятилетия. Или даже века. Когда все закончилось, демонологи дышали так тяжело, словно пробежали 10 ларгинов. 7 из них лежали мертвыми, а остальные немногим от них отличались. Из погибших лишь 2 принадлежали к основной 8, а 5 были запасными. Разорвав кольцо в одном месте, дух пространств начинает влиять уже только туда. Поэтому запасные в этом ритуале подвергаются даже большему риску, чем основные. Пока Рогалам собирал обессиленных демонологов, Дейлориана прислушивалась к эфиру. Тот гудел тревогой. Даже в этом котле ужаса и смерти отчетливо выделялись 2 мощных импульса, и они приближались с равной скоростью. «Архидемоны», – безучастно произнесла Дейлориана. «Они самые», мрачно подтвердил Креол, приземляясь рядом. Видно было, что по дороге сюда шумерский архимаг много и часто дрался. Он был всклокочен, вымазан черной кровью и где-то потерял свой серый плащ, оставшись в одной тунике. Струящиеся из рукавов цепи горели алым пламенем, а через все лицо проходили 3 глубоких пореза. Какой-то демон так и ухитрился дотянуться до шкуры Креола, хотя вряд ли он долго после этого прожил. «Осталось еще 2 духа пространств», – деловито произнес Креол. «Где-то в той стороне должен быть Наттиг. Ему же занимается Боркес. Но вы отправляйтесь и помогите. Для вас это сейчас первостепенная задача». «Повинуемся, владыка», — кивнул Рогалам. «Поднимайтесь, лежебоки, время не ждет». В отличие от него, Дейлориана даже не шевельнулась. Креол-разрушитель обращался не к ней. Да если бы он вздумал ее куда-то послать, она бы проигнорировала приказ. Все существо молодой колдуни сейчас было поглощено чудовищной, давящей аурой, что надвигалась с востока. Креол тоже ее чувствовал. И не только ее. Одна с востока, другая с запада. Явно сближаются. Явно ищут Креола. Явно собираются напасть на него вместе. А значит, он сам нападет на них первым. «Ты возьмешь Ак-Кару, а я возьму Яга», – отрывисто распорядился маг. Он давно ожидал чего-то подобного. Рано или поздно, даже до этих тупых тварей должно было дойти, что Креол не сумеет сражаться с двумя архидемонами одновременно. Просто не успеет перезарядить длань Мардука. Так что очень хорошо, что их всего лишь двое. И еще лучше то, что один из них – Ак-Кару. Его единственного Креол спокойно может перепоручить Дейлориане. В конце концов, она его родная внучка. Наверняка ей будет приятно повидаться с дедушкой. Или она его правнучка, Креол точно не помнил. В черном небе Лэнга сверкнул луч света. Паладин рассек шлейфом копья случайную птицу Лэнга и натянул поводья, чуть замедляя своего раши. Он углядел впереди нечто необычное. То была черная туча. Не очередной дымный след, порожденный взрывом или злокозненным колдовством. И не натуральная туча, готовая излиться дождем, либо полыхнуть молнией. Эта туча казалась живой. Вначале паладин решил, что перед ним какой-то незнакомый вид нечисти. Безграничная милость Пречистой Девы. В этом мире их так много, что невозможно счесть. Самого толстого бестиария не хватит, чтобы уделить каждому хотя бы страничку. А потом он понял, что видит не единую бестию, но множество их. Тьмы и тьмы. Легионы крохотных бестий. Паладину даже вспомнилось то несметное насекомое, чудовище, что некогда сломило ужасного демона Нерлатхотепа. Сердце бесстрашного рыцаря зашлось холодом, ибо он не видел пути одолеть подобного врага. Но то оказались не насекомые. Эти бестии были все же немного крупнее. Летучие мыши. Совсем крошечные, угольно-черные летучие мыши. Они трепетали миллионом крылышек и, вопреки обычному своему поведению, не испускали ни звука. В молчании, в гробовой тишине эти крылатые малютки неслись куда-то, и паладин был прямо у них на пути. Сами мыши не причинили ему вреда, лишь перепугали раши. Но то, что оказалось в сердце этого живого облака – стрига. Почти так выглядели каабарские стриги. Жутковатое создание, неестественно бледное, лысое, с удлиненными клыками и огромными заостренными ушами. Пряча уши под шляпами и не раскрывая ртов, стриги умели выдавать себя за людей. Даже жили в городах среди добрых эштериан. Бывало, что целые общины их вскрывались неожиданно в самых неожиданных местах. Но это, конечно, не обычный стрига. Вряд ли это вообще стрига. Откуда бы ему взяться в мире демонов? Да и не важно это. Главное, что это точно не друг, а значит... Паладин не успел додумать мысль. Рот странного стриги чуть приоткрылся. Оттуда донесся тонкий посвист, и прежде чем паладин взмахнул мечом, он уже превратился в высохший труп. Ни в нем, ни в его коне не осталось даже капли жидкости. Ак-Кару проводил падающие мощи презрительным взглядом. И ради этой дурацкой кутерьмы он покинул Трог. Ах, Трог. Древний город в мертвом царстве, в котором так тихо и уютно. Целыми днями Ак-Кару только и делал, что ничего не делал. Сладко дремал в одном из полуразрушенных склепов или прогуливался по далам света Маркалов. Изредка он подкреплял силы чьей-нибудь кровью, но вполне мог обходиться и без этого. Ак-Кару старый демон, очень старый. В сравнении с другими он не так уж и силен, но невероятно стар. И единственное, чего ему хотелось от этой проклятой жизни, чтобы его оставили в покое. Чтобы не трогали, не дергали, не тормошили. Позволили просто пребывать в уединении. Он потому и выбрал для резиденции именно Мертвое Царство, что там безлюднее всего. Нергал – очень спокойный сосед. За последнюю 1000 лет Ак-Кару ни разу с ним не пересекался и планировал продолжать в том же духе. Обычно Ак-Кару не являлся даже на совет архидемонов в Кадафе. Ему не было дела до административной рутины. Но Шабни-Гурат использовал голос Йоксот-Хотха и вытащил Ак-Кару из его норы. Заставил явиться на север Инкванока и участвовать в этой дурацкой кутерьме. Вздремнуть бы, но дремать некогда. Надо следить за продвижением Яга. Когда он нападет на смертного мага Креола из подземья, Аккару должен будет обрушиться сверху. Таков приказ Шабнигурата. Аккару презирал этого кровожадного дегенерата, но сейчас в Ленге военное положение. Пока оно не окончится, Шабнигурат говорит от имени Йоксотхотха, который говорит от имени Азактота, который говорит от имени Сняка. Даже Аккару вынужден подчиняться таким приказам. Аяк не особо торопится, хотя его вообще не назовешь шустрым. Он привык нападать из-под тишка, с большого расстояния. Аккару уже давно мог бы вступить в схватку, но из-за такого напарника приходится выжидать, тянуть время. По крайней мере, Аккару может как следует подкрепиться. Раз уж он все равно здесь, в богатых добычей угодьях. Чтобы как следует напитать себя, этот архидемон-вампир задумал устроить жатву. Грандиозную жатву. Каких Лэнг не видывал со времен вторжения Мардука. Для этого он призвал злыдней. Всех, сколько их есть в Лэнге. Хотя не так уж много их и оказалось на поверку. Пара тысяч от силы. И большая часть в Иреме, в Башне Крови. Едва над Лэнгом вспыхнул Великий Рассвет, как они ринулись кто куда, попрятались по щелям в надежде переждать беду. Но Аккару послал им свой зов, вытащил из нор, как вытащили его самого, привел под стены Кадафа и заставил сражаться. Злыдни были очень этим расстроены. Слизень, их нынешний староста, вовсе отправил Аккару слезное послание, прося пожалеть своих потомков, избавить от ужасов войны. И в другое время Аккару мог бы пойти ему навстречу. Но сейчас он был ужасно не в духе, поэтому ответил резко, даже пригрозив слизню, что высосет его самого. В конце концов, если их господин защищает Лэнг, отчего вдруг рядовые злыдни должны сидеть по домам? Пусть помогают. И они помогали. Все они сейчас превратились в продолжение Аккару. Стали его запасными желудками, ходячими пастями. Всякий, кого выпьет сегодня злыдень, станет кормом для Аккару. Все они сейчас просто клыки своего господина. Единое существо с тысячами тел. Летучие мыши вокруг Аккару стали редеть. Надо подновить чары, а то его могут увидеть. Аккару не любил, когда на него пялились. Это, разумеется, не настоящие животные, а просто демоникалы, иллюзорное создание, порожденное волей демона. Для неискушенного глаза ресницы нет, но у демоникалов нет душ, они просто комочки плоти, исполняющие приказы создателя. Вещественные доппели. Аккару мог творить таких бесчетно. И решив укутаться понадежнее, он сотворил под собой грозовую тучу. Та мгновенно раздулась, стала похожа на чудовищный ком черной ваты и хлынула страшным ливнем. Правда, состоял тот ливень не из воды, а из живых жаб. Зеленые, красные и бурые, они посыпались вниз душераздирающим кваканьем, добавляя в творящееся везде безумие еще и толику абсурда. Когда ей на голову упала жаба, Дейлориана удивленно моргнула. Она осторожно взяла ее в руки и несколько секунд рассматривала. Жаба равнодушно пялилась в ответ, чуть подергивая задними лапками. Жабы падали все чаще, и Дейлориана достала из воздуха бумажный зонтик. До того, как отучиться в 13-м гимнасии, она побывала чуть ли не на всех факультетах Иххарийского, отовсюду нахватавшись по чуть-чуть. Новые знания Дейлориана усваивала с поразительной скоростью, но ей всегда все быстро надоедало. Вот и сейчас. Дейлориана лично возглавляла запечатывание двух духов пространств. Но заниматься остальными у нее не возникло никакого желания. Они ведь будут точно такими же. Скука, рутина. И сама эта война Дейлориане уже прискучила. Она оставалась здесь только потому, что еще не сделала того, что хотела. «Владычица Дейлориана!» – окликнули ее сзади. «Владычица!» Дейлориана обернулась. Ее нагоняла запыхавшаяся колдунья в фиолетовом плаще. Совсем юная, едва ли старше самой Дейлорианы. И с восторженным блеском в глазах. А еще у нее были алые зрачки, удлиненные клыки и заостренные уши. «Владычица Дейлориана, вы... я... не могу ли я быть чем-то вам полезна?» — с надеждой спросила девушка. «А ты кто?» — полюбопытствовала Дейлориана. «Меня зовут Лиана Неотразимая. Я всегда очень восхищалась вами. Вы такая талантливая». «Ты дочь злыдня?» — перебила Дейлориана. «Да, я полукровка», — кивнула Лиана. «Но я получила амнистию, и я только в прошлом году закончила гимнасий». «Возможно, где-то здесь твой отец», — снова перебила Дейлориана. «Да, наверное, он где-то здесь», — неохотно признала Лиана. «Я никогда с ним не встречалась, и мне... можно мне с вами?» Дейлориана окинула ее безучастным взглядом. Ее собеседница дрожала, как лист на ветру. А под напускным восторгом в глазах таилась паника. Странно, что она до сих пор уцелела в этой бойне. «Следуй за мной», – пожала плечами Дейлориана. Сама-то она не боялась никого и ничего. Не то чтобы Дейлориана Агония в принципе не испытывала страха. Просто она не считала нужным бояться того, чего боится большинство людей. Даже в детстве, когда ее сверстницы пугались темноты или мышей, она безучастно извещала их, что неосвещенная комната отличается от освещенной только отсутствием света, а ядовитых мышей в серой земле не водится. Может, поэтому у нее никогда не было друзей. Первый злый день появился словно из ниоткуда. Болезненно тощий, длиннорукий и длинноногий, с полной кривых зубов пастью. Черные и белые разводы на коже давали этому демону великолепную маскировку. Он совершенно сливался с естественным ландшафтом Лэнга. Дейлориана прикончила его одним заклинанием. С ее руки сорвалась молния Мордука, и демон-вампир вспыхнул, как сухой лист. «Возможно, это был как раз твой отец», – дружелюбно сказала Дейлориана. Лиана испуганно вскрикнула. За спиной Дейлорианы взметнулся еще один злыдень. Его крючковатые когти впились в плечо девушки, разрывая серебристый плащ. И тут же почернели, обуглились. Дейлориана окатила демона сильнейшим потоком солнечного света. «Или вот этот», – прокомментировала Дейлориана, глядя на кучку пепла. «Они все на одно лицо». Лиана неотразимая глядела на нее с ужасом. Точеные черты исказились. Колдунья прижала ладони ко рту. Сейчас она боялась своей спутницы сильнее, чем демонов. «Либо помогай, либо не мешай», – холодно произнесла Дейлориана, сжигая еще одного злыдня. Лиана бросила взгляд за ее спину и мудро рассудила, что помощи от нее здесь будет немного. За плечами колдуни раскрылись перепончатые крылья, и она взмыла в воздух. Вовремя. Привлеченный гибелью своих злыдней и неожиданно знакомой аурой, сюда уже спешил Ак-Кару. Все еще окруженный свитой из летучих мышей, архидемон мягко опустился на землю, и его глаза изумленно расширились. «Не Лилит ли я вижу перед собою?» – воскликнул он, но тут же понял свою ошибку. «Ах, нет! Мои старые глаза меня подводят. Ты не она. Но кто же ты тогда, дева, столь поразительно похожая на мою дочь? Подойди ближе, дай рассмотреть тебя». Дейлориана склонила голову на бок, с бешеной скоростью обдумывая услышанное. Она понятия не имела, что у нее есть двоюродная тетка. Гелал ни о чем таком не говорил, а в священных тулхуистских книгах имя Лилит упоминалось всего пару раз, без генеалогических пояснений. «Где сейчас эта Лилит?» – осведомилась девушка. «Кто может знать?» – развел руками Ак-Кару. «Она не была в пределах всего мира, когда Мордук прошел по нему со своим топором. Ее не сдерживают его печати. Наверное...» Потому за все 65 веков она так и не удосужилась навестить своего старого отца. «А?» – только и произнесла Дейлориана. Ак-Кару еще некоторое время ожидал какой-то иной реакции, но так ее и не дождался. Он уже догадался, кто перед ним, и понял, что Дейлориана тоже его узнала. «Это ведь ты убила Гелала, не так ли?» – осведомился он. «Я?» – не стал отрицать Дейлориана. «Что дальше?» «Мне грустно слышать, что дочь так легко признается в убийстве отца. Разве так должны проявляться родственные чувства?» «У меня они проявляются так», – заявила колдунья. Ак-Кару вздохнул. Когда месяц назад погиб его сын Гелал, он услышал это даже из другого мира. Кровь не вода. В древнем роду демонов-вампиров, что в незапамятные времена присоединились к высшим иерархам Лэнга, всегда очень дорожили кровью. Именно поэтому Ак-Кару не может отпустить Дейлориану с миром. Она его родная кровь, его прямой потомок, и он простил бы ей любой грех, любое преступление. Кроме этого, не годится дочери убивать отца. Большинство демонов относятся к такому спокойно или даже одобрительно. Хигиджая резали друг друга, пока не остались только Лаларту и Лаласу, кровожадные братья-дегенераты. Шабнигурат стал архидемоном, пожирав собственного прародителя, Шектифнута. И невозможно без содрогания думать о мерзких обычаях, царящих в роду Яга. Но в семье Ак-Кару такое недопустимо. «Один из нас сегодня должен умереть», – с сожалением произнес архидемон. «Таково предначертание звезд». «Тогда лучше ты», – заявила Дейлориана. «Я еще слишком молода, чтобы умирать. А ты старый, тебя не жалко». «Это кому как?» — возразила Кару. «Мне, например, себя очень даже жалко». «Твое мнение здесь никого не волнует». Сказав это, Дейлориана извлекла из-за пояса стеклянный нож и спокойно разрезала себе вены. Ее запястья сразу окрасились красным. Девушка опустила руки, чтобы кровь стекала по ладоням и пальцам, превращая их в оружие, несущее смерть всякому из ее кровных родичей. Иным путем Аккару не убить даже ей. «Ты что же, в самом деле надеешься меня одолеть?» Недоверчиво воскликнула Аккару. «Таков план», — ровным голосом ответила Дейлориана. «Не дерзи мне, дитя!» — начал гневаться архидемон. «Возможно, тебе и не равня обычные демоны, но ты безмерно глупа, если надеешься совладать со мной, Аккару первоначальным!» «Не попробуем, не узнаем», — шагнула вперед Дейлориана.